души руссов. Дернулся на кисти рядом с Будом широкоплечий, могучий молодой русс. Думал Буд, что давно отлетел тот. Но вот только теперь не то простонал, не то вскрикнул, и, бессильно уронив голову на грудь, навсегда затих товарищ Будда по злосчастью. И услышал Буд еще и еще такие же стоны, вскрики вокруг, и понял, что то ушли, отлетели последние из умерших русов. «Торопись и ты, Буд! Вот-вот тронется хорсова повозка, не могут уже ждать лохматые кони. Уйти надо тебе с ними, с товарищами своими, Буд!» Но не может уйти Буд, и сил нет, а живет. Дожидается дочери, весть на Русь с дочерью передать хочет. Сказать должно Ольге, княгине великой. Стоит белая вежа, башня на выходе великой реки Русь к морю. Прыгает на башне управитель Каганов, руку на реку простирает. Реку цепью железной перегородил. Корабли останавливает, торговых гостей русских убивает. Руси выход кораблям в Китай и Индию белая вежа перекрыла. Пора русскую заставу на белую вежу поставить. Народов кочевничьих, больших и малых, под рукой хазарского кагана, как ветвей на дереве. Но прогнил ствол. Каган в кубе, юрте золотой, как в золотой клетке сидит, государством давно не управляет, славу и силу свои потерял, войска не имеет, и клик не клич о военном походе уже войска не соберет. Посему самое время сейчас для Руси взять те народы, что сейчас под рукой Кагана, под свою десницу. Передать должно Ольге, что пора. Пробил час сына Святослава к великому походу собирать. Хазарам задань, что прежде Русь им платила, возмездие нести. Развалилось кочевничье государство. Един город и торговля ушло, а корни свои растеряло. Возил прежде от Ольги к Кагану купец Буд свитки посольские с золотой печатью, весом не меньше, чем в 2 новоримских солида, какие в грамотах промеж великими державами положено. Репи стало пора послать 4 слова только. И представляет Буд, как сам передал бы он Иосифу роковые 4 слова, как рыжий Иша Иосиф, управитель, трясущимися руками, развернул бы при нем Буде грамоту и прочел бы: «Иду на вы, Святослав».